«У всех нас есть долг перед нашим домом, включая Джой», — ответил Тайвин, глядя прямо в глаза брату. «Долг, который стал гораздо более очевидным с ее легитимацией. И поскольку ты, похоже, уже знаешь, что я планирую, скажи мне вот что. Можешь ли ты назвать лучшего кандидата на руку твоей дочери? Если да, то я хотел бы услышать его имя». Прямо сейчас он понял, что спор окончен по одной только заминке и легком удивлении, проступившим на лице Гериона. «Будь ты проклят, Тайвин, ты совсем не изменился», — прорычал Герион. «Ей всего 8 лет, ради всего святого. Она не будет выдана замуж до подходящего времени», — успокоил Тайвин. «Но назначение помолвки не выходит за рамки нормы и приличий. И да, я действительно намерен предложить им Кастомире в качестве испытания, чтобы посмотреть, как мальчик справится с ним. Свое мастерство боя он уже доказал, но этого недостаточно». «Но бастард женится на узаконенной Ланнистер», — прощебетал Тирион. На его лице играла улыбка. «Дорогой отец, а что будет, как ты тогда выразился? Стадо овец? Так вот, как отреагирует стадо овец на такое развитие событий? Мальчик будет узаконен в скором времени», — ответил Тайвин. «Удивительно, что король еще не сделал этого. Но как только слухи о его свершениях мальчишки распространятся, он получит легитимацию. И это будет уже не брак двух бастардов, а скорее брак Старка с Ланнистером. Это при условии, что лорд Старк вообще разрешит своему сыну жениться на Ланнистер». Не сдавался Тирион, отчего-то и вину захотелось заскрежетать зубами. «У нас, Ланнистеров, на севере не лучшая репутация. И если мы не забыли, первым о новом прозвище Джейми заговорил сам лорд Старк. Прозвище, которое остается с ним по сей день. Тайвину не нужно было напоминать об этом факте. Джой сыграет на мальчике, и через него мы доберемся до Старка. Но сначала мы должны доставить Джой в Винтерфилл. Старшая девочка, Санса, вступает в возраст, когда можно обзавестись фрейлинами. Мы пошлем Старку предложение, чтобы Джой поступила к ней на службу». План казался достаточно разумным, но Тайвин заметил, что его брат недовольно сощурился. «У тебя есть другая идея, Герион?» — спросил Тайвин, обращаясь к брату со взглядом, который требовал, чтобы тот высказался. «Пекло тебя дери, Тайвин!» — прорычал Герион. «Да, есть еще один способ отправить Джой в Винтерфилл. В качестве околита колдуна». Это заставило Тайвина задуматься. «Объясни». Вздохнув, Герион почесал волосы. «Я хотел подождать, чтобы убедиться в этом, но есть вероятность, что Джой может обладать той же силой, что и Нокс. Джой может использовать магию?» — спросил Тирион, выпрямляясь на своем месте. Если что и могло заставить Тириона обратить на что-то внимание, так это все, что касалось Арканы. «Или шлюх, откуда ты знаешь? Раньше она не проявляла таких способностей, потому что, по словам Нокса, у меня тоже была такая же сила. Или, по крайней мере, способность научиться использовать ту же силу, что и он», — признал Герион, и ничего приятного в этом признании не было. Он сказал, что у него была та же сила, а не то, что она у него есть. Это значило, что эту магическую силу можно потерять. «Ты тоже никогда не демонстрировал ничего подобного тому, что мы видели от Нокса, Герион». Теперь настала очередь Тайвина недовольно щуриться и удивляться тому, как его непутевый брат умудрился столько лет ничего не замечать. «Ты не допускал вероятности того, что лорд Нокс просто задобрил твои мечты о славе и почете. Во-первых, эти мечты умерли в тот момент, когда я потерпел кораблекрушение в Валерии», — немедленно ответил Герион, встретив жесткий взгляд Тайвина своим собственным. «А во-вторых, Нокс не из тех, кто лжет. По крайней мере, никогда дело касается магии. И, прежде чем ты набросишься на меня, как обычно, я потратил много времени, чтобы узнать от колдуна как можно больше о нем самом и особенно о его силе. Пекло, я готов поспорить, что за месяц, проведенный с ним, я узнал больше, чем ты за годы, потраченные на то, чтобы раскопать любую песчинку информации. Итак, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, что узнал, или собираешься продолжать попрекать меня часами напролет?» Откинувшись назад, Тайвин жестом велел Гериону продолжать. Глава 185. «Итак, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, что узнал, или собираешься продолжать попрекать меня часами напролет?» Откинувшись назад, Тайвин жестом велел Гериону продолжать. Как не обидно это признавать, но его брат прав. Он потратил годы тысячи золотых драконов, чтобы раздобыть крохи информации о колдуне. Эти крохи могут уместиться на один лист бумаги. позорно. Гирион же провел с этим человеком больше месяца на одном корабле, и знания его могли оказаться бесценными. Для начала, Нокс не называет свою магию просто магией. Вместо этого он называет ее силой. Представь ее как гигантское озеро, а тех, кто может ее использовать, ручьями, которые из нее проистекают. Нельзя просто научиться использовать силу. Ты либо рождаешься с этим даром, либо нет. И также, как не все люди могут быть такими же сильными, как твой монстр Клиган, так же и не все, кто может использовать силу, не способны творить чудеса в равной степени. Мерой силы индивидуума является то, что Нокс называет чувствительностью к силе. Чем выше у человека эта чувствительность, тем сильнее он может стать. И если я все правильно, то сам Нокс может одним взглядом определить, чувствителен ли человек к силе, хотя как он это делает, понятия не имею. К твоему сведению, Нокс внимательно присмотрелся к тебе с Киваном во время восстания Грей и Джейф, и, по его словам, у вас обоих чувствительность к силе как у камня. Тейвин не оценил эту новость. Тот факт, что дом Старков мог в чем-то превосходить дом Ланнистеров, это не что иное, как оскорбление высшего порядка. Именно поэтому он так стремился внедрить ма, силу в род Ланнистеров. И все же, дядя, ты, очевидно, обладаешь этой силой, заметил Тирион, почесывая подбородок. Как? Гирион переместил свой вес, продолжая. Простая удача. И это лучший ответ, который я могу дать. Если у двух чувствительных к силе людей рождается ребенок, то почти гарантированно, что у него тоже будут магические способности. То же самое относится к ребенку, у которого только один из родителей чувствителен к силе. Хотя Нокс подметил, что если один родитель даром не обладает, а у второго чувствительность низкая, то вероятность рождения потомства со способностью к магии снижается до подбрасывания монетки. Однако бывают редкие, и он подчеркнул редкие, случаи, когда у двух нечувствительных к силе особей все же рождается маг. Так что это была именно чистая удача, что я родился с этими способностями, а остальные – нет. И все же, Гирион, я никогда не видела, чтобы ты делал что-то такое, что, по слухам, может делать этот колдун. Встряла Джинна, возвращая разговор в прежнее русло. Почему? Ты же не скрывал, что владеешь магией. Конечно же нет, сестра, ответил Гирион. Очевидно, что если человек, родившийся с этими способностями, не получит наставлений по их использованию, то вполне вероятно, что он проживет всю свою жизнь в неведении о том, на что в теории способен. И, согласно словам Нокса, это обучение должно проходить, пока человек еще молод. Я точно не знаю, почему, но Нокс сказал, что это связано с тем, что разуму молодого человека легче адаптироваться к этой силе. А если обучение не начинается, то сила в одаренном угаснет. Тейвин понял, что у них внезапно появился график. Итак, поскольку ты, по-видимому, выиграл у судьбы и родился со способностью использовать эту силу, то вполне вероятно, что и любое твое потомство будет ею одаровано, подытожил Тейвин. Поэтому ты считаешь, что твоя дочь может использовать силу. Есть ли способ проверить это? Нет, только если она не продемонстрирует нечто прямо у меня на глазах, со вздохом ответил Гирион. Единственный, кто может определить, чувствителен ли человек к силе или нет, это Нокс и, возможно, Джон Сноу. Если Джой действительно обладает способностями, то наш единственный способ узнать это – отправить ее в Винтерфилл и попросить колдуна испытать ее. И если она пройдет его испытание, то ей придется остаться в Винтерфилле, чтобы научиться использовать свои способности. Информация была весьма многообещающей. Отправка Джой в Винтерфилл с намерением сделать ее одной из околитов колдуна – это простой и оправданный способ подобраться поближе к тому, что происходит на севере, а также получить представление о методах обучения Нокса. Да и отправка Джой на север для проверки тоже не была бы лишней. Лорды и леди со всей земли годами подбрасывали колдуну своих сыновей, надеясь, что он проявит к ним интерес. Но план был не лишен риска. Нужно было твердо закрепить в сознании Джой, что, несмотря ни на что, семья превыше всего. Она Ланнистер, не волчица и не колдунья, а львица. Дому Ланнистеров меньше всего было нужно, чтобы кто-то из их семьи отвернулся от них. Утром ты отправишь ворона к колдуну, Гирион, и сообщишь ему о своих намерениях привести Джой на север, чтобы ее проверили на наличие у нее этой силы, приказал Тейвин. И ты пойдешь с ними, Тирион. Я, Тирион вытаращился, как дурак. Почему? Не то чтобы я жаловался, но, За последние несколько лет ты показал себя достаточно хитрым. Теперь я даю тебе шанс продемонстрировать, насколько ты умен», — прервал Тайвин, не желая слушать, как его сын заикается. «За последние несколько лет богатство Севера значительно выросло благодаря различным экспортным товарам, которые они начали массово производить. Производство стекла – их основной источник монет, но они также заработали значительную сумму на новом процессе плавки, производстве экзотических продуктов питания, а теперь еще и на новом лекарстве, которое, по-видимому, может вылечить серую хворь. Во время твоего пребывания в Винтерфилле, пока Джой будет испытывать колдун, ты сделаешь все возможное, чтобы узнать максимум информации об этих новых технологиях и привести их сюда, в Кастерли-Рок, чтобы мы смогли их скопировать». Тирион прикусил губу. «Это довольно сложная задача. Ты просишь меня практически украсть секреты колдуна». «Не украсть. Дом Ланнистеров не крадет. Мы просто начнем свои собственные разработки, используя то, на создание чего Старки потратили годы усилий и монет», — возразил Тайвин. «Дом Ланнистеров должен начать искать предприятия за пределами наших шахт, если мы хотим сохранить свое положение». Это была информация, которую Тайвин хотел бы сохранить в тесном кругу семьи, поскольку демонстрирует подступающую слабость его дома. Ни один из их золотых рудников не смог найти новых значительных жил золота за многие годы. Дом Ланнистеров не был разорен, отнюдь нет. Но основной источник богатства, благодаря которому их дом пришел к власти, почти иссяк. Он приложил немало усилий, чтобы эта информация не получила огласки. Но это лишь вопрос времени, когда все всплывет. И когда это произойдет, дом Ланнистеров должен быть известен не только своими золотыми рудниками, если они не хотят кануть в пучине. «Что ж», — вздохнул Тирион, хлопнув ладонями по ручкам своего кресла. «Полагаю, мне нужно придумать легенду, если я хочу проскользнуть мимо лорда Старка и лорда Нокса. Есть идеи? Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь», — пренебрежительно ответил Тайвин. «А теперь оставьте меня. Дневной свет уже тускнеет, а у меня еще много работы. Гирион, я хочу прочитать письмо Ворона, которого ты пошлешь колдуну и лорду Старку, когда мы утром прервем пост». Привыкшие к его отмашкам, они тут же поднялись на ноги и ушли. Но несмотря на то, что Тайвин посетовал на недостаток времени и кучу работы, к работе он приступил не сразу. Перед ней он позволил себе легкую ухмылку, приятные мысли щекотали сознание. «Джой добьется успеха. Эта девушка всегда была другой. И теперь я знаю, почему. Она проведет несколько лет, обучаясь у колдуна всему, что сможет, а после того, как она расцветет, я пошлю ей указание начать соблазнять мальчика Джона Сноу любыми средствами. Они поженятся, и она начнет рожать детей, которые будут обладать этой властью, этой силой. И тогда дом Ланнистеров поднимется выше, чем когда-либо прежде». Но как бы ни была приятна эта фантазия, она оставалась всего лишь рискованным планом. А Тайвин был не из тех, кто ставит все свои деньги на один план. Ему нужен был и запасной, и даже третий. Он не успокоится, пока эта странная сила не окажется в доме Ланнистеров, где ей и место. Глава 186. Нокс стоял на своем балконе в колдовской башне Винтерфилла и блуждал с помощью сенсорных чувств и силы по оживленному двору внизу, пытаясь улучшить момент и просто расслабиться. Прошедшая неделя с тех пор, как они наконец вернулись в Винтерфилл, была вихрем бесконечной усталости как для жителей Винтерфилла, так и для его гостей. Ярмарка прошла хорошо, почти невероятно. Простолюдины или низкородные со всего севера отправились в Винтерфилл, привлеченные перспективой продемонстрировать свои способности перед разными лордами и, возможно, даже заслужить расположение лордов и леди севера. Это чувство усилилось, когда Роб объявил, что они смогут принять участие в некоторых играх, которые будут проводиться в течение недели. Объявление, что привело к поистине удивительному развитию событий. Простой дровосек из земель Домагловер победил самого Виллиджена в состязании по метанию бревен. Вместо того, чтобы обидеться, лорд последнего очага пригласил мужчину и его семью лично в большой зал в тот вечер, чтобы попировать и отпраздновать его победу. Однако, кроме игр, простолюдины, к сожалению, мало что могли предложить в плане достижений. Одна женщина-ткачища разработала новое плетение, которое повышало прочность рыболовных сетей, позволяя им вылавливать большее количество рыбы, прежде чем порваться. А другой мужчина из земель, принадлежащих дому Карстерков, показал свою идею самотечной системы полива для небольших ферм. Обе идеи полезные, но вряд ли прорывные. По крайней мере, для Нокса. Но по-настоящему его внимание привлекла семья из земель дома Форестеров. Предыдущей зимой они наткнулись на кленовое дерево и начали собирать его сок, обнаружив, что тот съедобен. После нескольких лет экспериментов с помощью дома Форестеров семья смогла создать элементарный простой сироп, который сразу же пришелся по душе лордам и леди. Подсластитель, любой подсластитель, был очень востребованным товаром, и поэтому он был дорогим. Попробовав всего один раз, Нед предложил семье любую помощь, в которой они нуждались, чтобы расширить свою работу и начать процесс с посадки новых деревьев, из которых добывался сок. Если выступления простолюдинов были в лучшем случае малоинтересны, то этого нельзя было сказать о выступлениях студентов колледжа Винтерфилла во главе с Сэмвиллом Торли и их новым членом Талисой Майгир. Выступление Талисы Нокс предсказал достаточно легко. Леди из Валантиса представила свое инокса-лекарство от серой хвори, включая подробное объяснение того, как и почему оно работает, что, как он был уверен, прошло мимо голов большинства собравшихся дворян. Но если конкретные сведения, возможно, они и не смогли уловить, то результат, да. Серая хворь считалась одной из самых страшных и заразных болезней во всем известном мире. Наличие же доступного лекарства поражало воображение. Сэмвилл, другие студенты и мистер Лювин вместе работали над второй выставкой колледжа. Задолго до отъезда в Валерию он подбросил Сэмвиллу и Лювину идею о шестеренках и автоматике. И он был более чем рад увидеть, что те не отложили идею в дальний ящик и активно над ней работали. Менее чем за 7 месяцев группа прошла путь от теоретизирования до создания базового парового двигателя в виде атмосферного двигателя. Сам двигатель был высотой более 2 взрослых мужчин и требовал весьма тонких таймингов и настроек для работы, чтобы пар вовремя накапливался, выпускался, и поршень двигался. Рудиментарный, но при этом огромный шаг вперед. По крайней мере, для Нокса, который мог понять его ценность. Дворяне поначалу не были впечатлены. Все, что они увидели, это слишком сложную систему для перемещения ручки насоса вверх и вниз. Но потом Лювин и Сэмвиллу показали, как машина может стать частью системы насосов для очистки шахт от воды. Это вызвало некоторый интерес, но именно когда Сэмвиллу продемонстрировал их последнее изобретение, стал ясен масштаб задумки и истинное назначение парового двигателя. Сэм создал велосипед. Или, скорее, четырехколесный велосипед, поскольку для демонстрации он модифицировал небольшую одноколесную повозку. Сэм создал систему передач на передней оси повозки, которая была соединена цепью со вторичной передачей, имевшей пару педалей с каждой стороны прямо под местом, где сидел водитель. Устроившись в повозке, Сэм, приложив немалые усилия, смог заставить ее двигаться вперед без лошади, используя только силу своих ног, нажимая на педали. Показав движущуюся повозку, Лювин объяснил, как работает система передачи, почему транспорт может двигаться без лошадей. Затем он рассказал о том, чего они надеются достичь в долгосрочной перспективе. Они собирались модифицировать паровой двигатель и уменьшить до небольшого формата, а затем прикрепить его к повозке, на которой установлена система передач. Таким образом, поршень двигателя будет использоваться для того, чтобы толкать повозку. И как только они смогли бы этого добиться, у них появилась бы первая безлошадная повозка, которая могла бы работать непрерывно, если достаточно тепла и воды для поддержания поршня в движении. Идея безлошадной повозки совершенно поразила почти всех присутствующих. И почти сразу после завершения презентации члены коллегии Винтерфилла были засыпаны вопросами от знати, которые требовали сообщить, когда появится первый рабочий прототип и как, монетами, дарами, они смогут приобрести ее. Мы определенно движемся в правильном направлении. Даже сделали большой шаг вперед, подумал Ситх, позволяя своим чувствам блуждать по паровому двигателю, который все еще привлекал всеобщее внимание даже спустя несколько дней после его демонстрации. Несмотря на то, что именно Нокс заронил идею парового двигателя в умы своих учеников перед отъездом, он, положа руку на сердце, не хотел присваивать себе даже толики заслуги в его создании. Хотя он знал основные принципы работы паропоршневого двигателя, конструкция его была слишком примитивной. А Ситх привык работать на уровне технологий, связанных с гипердвигателями, а не с простыми машинами, устаревшими на десятки тысяч лет. Но теперь, когда они создали самый базовый из двигателей, он был готов предложить несколько идей для модификаций, которые повысят эффективность, уменьшит размер и увеличит производительность. Единственная проблема заключалась в том, что, как и в случае с первоначальной концепцией парового двигателя, эта улучшенная технология все еще была слишком примитивной. Нокс может дать идеи и направление, но именно Лювины студенты колледжа должны были придумать, как воплотить их в жизнь. После всех презентаций и предложений от различных лордов и леди, ярмарка неуклонно сворачивалась. Но это не означало, что люди уходили. Во всяком случае, еще нет. Ведь оставалось еще два мероприятия, на которых хотели побывать или хотя бы мельком увидеть как дворяне, так и простолюдины. Одно из них – празднование именин Робба Старка, которое должно было состояться через две ночи и ознаменовать собой окончание ярмарки. А вот другое событие, то, которое состоится сегодня вечером, это свадьба Нокса с Нирой. Несмотря на то, что Ситх попросил ее руки несколько недель назад, он все еще пытался понять, как они дошли до этого. Когда он впервые встретил ее много лет назад, то обнаружил в ней острый ум, который только и ждал, чтобы его раскрыли. А то, что она была всего лишь простой служанкой, и вовсе оказалась подарком силы и кладезем возможностей, которые, разумеется, Ситх не упустил. Взяв ее под свое крыло и возведя в ранг псевдодворянства, он вселил в простолюдинов надежду, что если они будут усердно трудиться, то тоже смогут достичь ее уровня. И его план сработал. Теперь простой люд восхищался Нирой тому, чего она достигла за эти годы. Конечно, были и такие, кто все еще шептал, что она обычная охотница на благородных, но она не позволяла этим комментариям задеть себя. Она знала, кто она такая, и этого было достаточно. Одно из многих качеств, которые привлекли Нокса в ней с самого начала. И вот теперь, спустя 7 лет после их первой встречи, они официально стали мужем и женой. Не только простолюдины радовались этому браку. Почти все лорды и леди, приезжавшие сюда, нашли время, чтобы поздравить их. Некоторые с большим энтузиазмом, чем другие, так как Нокс чувствовал, что среди гостей хватает болезненных леди, которые все еще надеялись, что он выберет их в качестве своих невест. Но из всех восторженных реакций ни одна не переплюнула ту, что принадлежала Сансе. Старшая дочь Нида практически падала в обморок каждый раз, когда речь заходила о браке. Несомненно, для нее это было похоже на величайшую романтическую сказку, воплощенную в жизнь. Колдун приезжает в чужую страну, делает себе имя, зарабатывает титул, возводит простую служанку в ранг знатной дамы, а затем берет ее в жены. Шаблонно и романтично, все как положено. На этой неделе Санса проводила время с пользой, работая с Нирой, в меньшей степени, с леди Старк, чтобы спланировать все аспекты свадебного торжества. Она даже взялась лично шить девичий плащ Нирой плащ, который Нокс накинет ей на плечи по окончании церемонии. Для ее плаща, поскольку у нее не было дома, на спине был пришит серый волк дома Старк, символизирующий, что Нира – вассал дома Старк. А на плаще Нокса было изображено черное солнце с двумя трехконечными пиками, старый символ лордов Ситхов, который всегда нравился Ноксу. Кроме Сансы и простолюдинов, свадьба была на слуху и у бардов. Он уже слышал, как по крайней мере два или три разных странствующих барда, приехавших в Винтерфилл в надежде получить монету, работали над созданием песни в честь их союза. Заметив, что его ученик вместе с братом пересекает двор внизу, Нокс сосредоточился на этом дуэте, когда они направились ко входу в катакомбы. Несомненно, чтобы встретиться с отцом и леди Старк, которые вошли в катакомбы за несколько минут до их появления. Наконец-то время пришло, подумал Ситх, чувствуя, как двое спускаются в глубины последнего пристанища Старков. Полагаю, мне следует приготовиться к неизбежным последствиям. Неизвестно, как отреагирует Джон на то, что скажет ему нет. Глава 187. Замерев перед статуями своей потерянной семьи в глубине крипты Винтерфилла, Нед Старк делал все возможное, чтобы успокоить колотящееся сердце. Он с ужасом размышлял о том, что сейчас произойдет, представлял разные сценарии, исходы. В иной жизни он никогда бы даже не подумал заводить этот разговор, чтобы избавить себя и других от боли, которую, как он знал, это принесет. Но он живет здесь и сейчас, он тот, кем стал, и теперь он понял, что его отказ говорить был бы хуже, чем молчание. Пусть не сразу, но рано или поздно этот секрет привел бы к ужасным последствиям. Отец, брат, сестра, думал он про себя, глядя на трех Старков, которые погибли во время падения правления Таргариенов. Дайте мне силы и озарение, чтобы найти слова, которые нужно сказать в этот день. И пусть однажды моя семья найдет в себе силы простить мое молчание. Нет, сглотнув, нет, отвел взгляд от статуи своей семьи и увидел, что его жена, та, с кем он прожил в браке последние 3,5 десятка лет, стоит всего в нескольких шагах от него. Мягкий свет факелов освещал ее лицо. Боги, она прекрасна, даже после стольких лет. Кэт, кивнул он, не зная, что еще сказать, когда она подошла к нему и посмотрела в сторону статуй, изображавших погибших Старков. Он знал, что, как и в Багараще, Кэт никогда не чувствовала себя комфортно в склепах, хотя она не могла сказать, почему. И, если быть честным, он не хотел, чтобы этот разговор состоялся именно здесь. Но во всем Винтерфилле не было лучшего места для такого разговора. За редчайшими исключениями, никому, кроме Старков, не разрешалось входить в склепы. А когда вокруг было так много его вассалов, это было самое безопасное место для приватной беседы. Я почти решился подождать, пока они все уйдут, прежде чем сказать то, что нужно. Старк перевел взгляд на статую отца. Но я знаю, что если бы так поступил, то, когда снова придет время, я просто найду другой предлог, чтобы отложить это дело. Нет, все случится здесь и сейчас, мальчики уже достаточно взрослые, они поймут, как и Кэт, я надеюсь. Нет, тихо позвала Кэт, положив руку ему на плечо. Ты в порядке? Да, кивнул вожак волков, пытаясь почерпнуть силы в этом простом жесте, боясь, что после того, как он выскажется, пройдет какое-то время, прежде чем он снова сможет почувствовать здесь такой комфорт. Хотя как долго это будет продолжаться, я не знаю. Отстранившись от жены, Нет повернулся и пошел по тропинке, ведущей к поверхности, чувствуя и слыша приближение двух своих сыновей. Такое странное ощущение, подумал он, наблюдая, как Джон и Роб медленно приближаются к нему и Кэт. Чувствовать, когда кто-то из твоих знакомых находится рядом, не видя и не слыша его. Воистину, это сила, которую Нокс пробудил на севере, дар богов. Отец, мать, приветствовал их Роб, а Джон, как обычно, держался чуть позади него. Все в порядке? Вполне. Вновь кивнул Нет и почувствовал, как на его плечи упал груз тяжелее самой стены, когда он понял, что отступать больше некуда. Пришло время открыть правду, и пусть боги дадут его сыновьям силы понять, почему он сделал то, что сделал. Тогда что происходит? Надавил Роб. Что-то случилось. Ярмарка проходит не так хорошо, как ты надеялся. Нет, ваша ярмарка превосходит все мои ожидания, сынок, ответил Нет, пытаясь успокоить Робба. Я попросил вас троих прийти и поговорить со мной здесь, потому что то, что будет сказано между нами, должно остаться только между нами. Это понятно? Оба его сына моргнули, явно пораженные этим тоном. Тоном, который он никогда не использовал по отношению к ним. Кэт выглядела не лучше. Она явно пыталась, и безуспешно, понять, почему он попросил именно так. Клянусь старыми богами, отец, что бы ты ни сказал, слова останутся в этом склепе. Поклялся Роб, и Джон почти сразу повторил его клятву. Повернув голову к Кэт, он заметил, что она недовольна происходящим, но, несмотря на сомнения, кивнула в знак согласия. Есть вещи, которые вы трое должны узнать, вещи, которые долгое время были скрыты. Истина, после которой не будет дороги обратно. Если эта сокрытая истина уйдет за пределы нас четверых, то все обернется катастрофой не только для нас, но и для всей нашей семьи. А лорд Старк, поправил себя Джон, бросив быстрый взгляд в сторону Кэт. Должен ли я быть здесь? Да, ты должен, Джон, ведь тебя это касается больше всего, загадочно сказал он, прежде чем перевести дыхание и мысленно подготовиться к тому, что ему предстоит сделать. Я лгал вам троим и всему королевству на протяжении 13 лет. Сначала это было сделано для защиты нашей семьи, и я поклялся, что однажды положу конец этой лжи. Но с годами мне становилось все труднее и труднее произнести эти слова. Только сейчас, когда вы двое вступаете на порог взрослой жизни, я снова нашел в себе силы сказать то, что должно быть сказано. Отвернувшись от своих сыновей и жены, он посмотрел на статуи своей потерянной семьи. Отец, сестра, дай мне силы. Джон, эта истина относится непосредственно к тебе. Всю твою жизнь я называл тебя своим внебрачным сыном. Это ложь. В тебе есть кровь Старков, Джон. Но ты не мой сын. Он почувствовал поток воздуха, Кейтлин чуть не задохнулась от шока. Ее голова и взгляд метались от статуи семьи Старков к Джону и обратно. Джон в свою очередь. Джон просто сделал шаг назад, не зная, что сказать. Но с каждой секундой выражение страха на его лице становилось все отчетливее. «Брендон», – прошептала Кэт. «Он, сын Брендона, не так ли?» «Нет». В горле не донарастал ком, так как он чувствовал страх и отрицание, поднимающиеся от Джона. «Джон, сын моей сестры, Лианны Старк». Цвет жизни исчез с лица Кэт, так как она быстро уловила связь. Роб, все еще пытаясь разобраться в этой связи, продолжал смотреть туда-сюда между Джоном и статуей Лианны. А Джон? Джон ничего не сказал. Вместо этого он отступил от Неда и остальных, пока его спина не уперлась в дальнюю стену, и он медленно сполз вниз, пока не оказался на земле и не зарыл голову в руки. Мой отец, он был, да, кивнул Нед. Твоим отцом был Риэгар Таргариен. Глава 188. Мой отец, он был, да, кивнул Нед. Твоим отцом был Риэгар Таргариен. Нед ожидал от Джона несколько самых вероятных реакций в ответ на его истинное происхождение. Крики и гнев, самое очевидное. Но чего Нед не ожидал, так это того, что Джон будет просто сидеть на месте, как будто его разум больше не в состоянии функционировать. Подойдя к месту упокоения сестры, Нед опустился на одно колено и начал отпирать скрытую панель в основании ее статуи. Потянув ее на себя, он открыл небольшой тайник, заглянул внутрь и достал маленькую коробочку. Он знал, что в ней находится, даже не открывая ее. В конце концов, именно он много лет назад поместил все внутрь, а затем запечатал. Открыв коробку, он посмотрел на различные бумаги, лежащие внутри, и вытащил тонкий дневник в кожаном переплете. Последние слова его сестры, обращенные к сыну. Она оставила ему похожий дневник, который он уничтожил сразу после прочтения, боясь, что он попадет в чужие руки. «Твоя мать – это моя сестра». Начал Нед, закрывая крышку шкатулки. У него будет время просмотреть бумаги в другой день. Он мог сказать, что Джону нужно увидеть это в первую очередь. «Она оставила это для тебя, Джон. Я не знаю, что именно в нем, но это ее последние слова к тебе». Подняв голову, Джон уставился на маленькую книжку в своей руке. В уголках его глаз стояли слезы. Бывший бастард медленно протянул дрожащую руку и взял книгу, уставившись на кожаную обложку так, словно она вот-вот оживет и заговорит. «Джон!» – неуверенно позвал Роб, делая шаг навстречу брату. «Джон, ты?» – его вопрос остался незаконченным, так как Джон вскочил со своего места, едва не столкнувшись с Нидом, а затем отвернулся от них и побежал прочь к выходу. Его уход был настолько внезапным и неожиданным, что ни Нед, ни Кэт, ни Роб не смогли остановить его, прежде чем тот исчез во тьме катакомб. Роб первым пришел в себя и начал преследовать Джона, как только тот скрылся из виду. «Роб!» – неуверенно позвала Кэт, остановив своего старшего сына. «Я иду за своим братом», – сказал Роб с убежденностью, которую Нед редко слышал от своего сына. «Неважно, кто его мать или отец, неважно его имя или статус, Джон все равно мой брат, и ему всегда будет место рядом со мной, а я всегда буду рядом с ним». Видя, что Кэт собирается сказать что-то еще, Нед бросил на нее взгляд, от которого слова застряли у нее в горле, а Роб продолжил бежать за братом. «Вообще-то все прошло не так плохо, как я думал, но уж точно не так, как я надеялся. Хотя, судя по лицу Кэт, это еще далеко не конец». Когда их сына больше не было видно, Кэт обратила все свое внимание на него. Ее глаза и лицо были полны боли и страдания. «Ты лгал мне?» «Нет, ты лгал 13 лет». «Почему? Почему ты не сказал мне?» «Почему? Просто, почему?» «Чтобы защитить его и всех нас», — ответил Нед без колебаний. «Чтобы защитить его и нас?» — повторила Кэт. «От кого?» «Роберта, Тайвина Ланнистера и всех, кто попытается использовать Джона, чтобы вернуть железный трон Таргариенам». Несколько долгих мгновений Кэт молчала, собираясь с мыслями, пытаясь сопоставить то, что он сказал, с тем, что она знала. «Я могу понять желание защитить его от Тайвина и преданных ему людей, но почему Роберт?» «Конечно, он не причинил бы вреда Джону. На самом деле, если бы вы просто рассказали королю о мальчике, он мог бы гарантировать, что тот не причинит ему вреда, устранив его из линии наследования». Неду захотелось удариться головой о каменную стену катакомб. Он любил Кэт, она была прекрасной матерью и хорошей леди Винтерфилла. Но, боги, иногда он боялся, что она слишком наивна в некоторых вопросах. Именно поэтому он все эти годы даже ей ничего не говорил. И, похоже, правильно делал. «Тебя там не было, Кэт», — вздохнул Старт, проведя ладонью по волосам. В тот день в тронном зале, когда Тейвин положил тела Эли, Эйгона и Рейнис перед Робертом, залитые кровью и завернутые в красное платье Ланнистеров, Роберт не стал ругать Тейвина или даже наказывать виновных. Он просто посмотрел на три трупа, два из которых были еще младенцами, и улыбнулся. Затем он рассмеялся. Он рассмеялся и сказал, что не видит никаких младенцев, а только драконье потомство, что они заслуживают того, чтобы гореть во всех семи адах только за то, что родились, и что все, кто родился в роду Таргариенов, заслуживают той же участи, а то и хуже. Осознав, что его голос неуклонно повышается, Нед взял себя в руки. Боги, прошло более 3,5 десятков лет, а воспоминания все еще вызывали в нем гнев, не похожий ни на какой другой. Роберт любил Лианну, или, по крайней мере, свою фантазию о ней. Я бы даже сказал, что он был одержим ею. Узнав, что у нее был ребенок от Риегора Таргариена, он не остановился бы ни перед чем, пока не убил бы младенца самым жестоким образом. И как, по-твоему, отреагировали бы северные лорды? Среди наших вассалов уже росло недовольство поведением Роберта во время восстания. Все уважали мастерство Роберта на поле боя, но за его пределами он постоянно говорил, что сражается, чтобы вернуть свою потерянную любовь, украденную Риегаром, но уже на следующем вдохе укладывал в постель всех шлюх, которых только мог найти. А после разграбления Королевской гавани, судьбы Лии и ее детей в сочетании с нежеланием Роберта наказать виновных, это недовольство только возросло. Небольшая пауза, чтобы Кэт усвоила информацию. Алианна была любима северянами. Ее называли волчицей севера. Если бы я раскрыл истинное происхождение Джона, им было бы все равно, кто его отец, хотя они и начали бы присматривать за ним. Их бы волновало только то, что он Старк. А вот Роберт, он бы потребовал, чтобы я отдал мальчика. И как ты думаешь, какова была бы реакция моих вассалов на это? Они бы сразу сказали Роберту, куда засунуть его приказ, немедленно взялись бы за оружие, и война началась бы заново. Так что да, я солгал. Я назвал Джона своим внебрачным сыном, чтобы защитить его от тех, кто хотел либо использовать его, либо убить. И я солгал, чтобы предотвратить начало новой войны. Прикусив губу, Кэт замолчала, впитывая все, что он изложил перед ней. Я понимаю, нет. Вздохнула она, и ей показалось, что с ее плеч свалилась тяжесть. Но чего я не могу понять, так это почему ты не сказал мне, даже после всего этого времени. Почему ты скрывал это от меня? Сначала, потому что я не знал тебя, Кэт. Честно ответил Старк, подняв руку, чтобы остановить ее заготовленную реплику и продолжить. До нашей свадьбы в Харренхолле я видел тебя всего один раз, и со временем я начал сомневаться, могу ли я вообще раскрывать этот секрет, ведь он может навлечь на нас беду. А даже если бы он все-таки раскрылся, я хотел, чтобы ты и наши дети могли отрицать, что знали о моем обмане, чтобы спасти хотя бы себя. Теперь я понимаю свою глупость, любовь моя, и я молюсь, чтобы однажды ты смогла простить меня. Кэт выглядела на грани слез, хотя не факт, что это были слезы печали. Значит, ты не предавал меня? Нет, ответил Нед, покачав головой. С тех пор, как мы произнесли наши клятвы, и я накинул свой плащ на твои плечи, никого другого у меня не было. А как же она? Теперь настала его очередь отвернуться. Не было необходимости спрашивать, о ком говорит Кэт. Хватит, Кэт. Мы были со Шарой вместе в Харренхолле, и я собирался написать отцу, как только вернусь в долину, чтобы попросить ее руки. Но все изменилось, когда я женился на тебе, и больше я к ней не прикасался. И, насколько я знаю, у нас в Харренхолле не было детей. Он слышал, как Кэт пыталась и безуспешно пыталась подавить слезы. Я, спасибо, нет, мне нужно время, и я все еще люблю тебя. Повернувшись, он нежно обнял Кэт. Она не ответила ему, но это его ничуть не удивило. «Я понимаю, Кэт», — кивнул он, отступая. «Возьми столько времени, сколько тебе нужно. Я буду ждать». Кивнув, Кэт шагнула мимо него, но остановилась. «Что? Что если Джон решит, что больше не хочет оставаться здесь, на севере? Что, если он захочет получить трон? Как ты отреагируешь?» Это был справедливый вопрос, на который Нида, признаться, не было ответа, но он верил в своего сына. Кэт, думая о Джоне не как о бастарде, а как о мальчике, который всю жизнь рос рядом с нашими детьми. Думай не о том, что тебе говорили о природе бастардов, а только о той природе, которую Джон демонстрировал нам всю свою жизнь. А потом ответь мне вот на что. Ты действительно думаешь, что Джон подвергнет жизни своих братьев и сестер опасности только ради того, чтобы сидеть на железном троне? Кэт не ответила. Она просто стояла рядом с ним и смотрела вглубь катакомб на тропу, ведущую на поверхность. «Нет, он не станет», — едва слышно прошептала она. «И я буду молиться семерым, чтобы так все и оставалось». Глава 189. Нокс опустился на колени посреди своей личной комнаты для медитаций. Несколько минут канули в бездну, и вот, Ситх вошел в транс, ожидая неизбежных последствий разговора, который, как он знал, его ученик сейчас вел со своим отцом. Как только он облег себя в силе, его почти сразу же поразило небольшое возмущение в ней. То самое возмущение, которое мучило его с тех пор, как они изгнали темную сущность из Валерии месяцы назад. Это было, мягко говоря, странное ощущение, словно яркое пятно в уголке глаза, которое исчезало, как только человек пытался его рассмотреть. Эта боль не давала ему покоя уже несколько месяцев, и она появлялась все чаще и чаще с тех пор, как они вернулись на север. «Это должно быть то, что контролирует этих иных», — рассуждал он. «У меня такое чувство, что кем или чем бы ни были эти существа, у них есть какая-то чувствительность к силе. Более чем вероятно, что они почувствовали меня в тот момент, когда я приземлился здесь много лет назад. А с уничтожением темной сущности в Валерии, которую эти иные явно хотели взять под контроль, основываясь на видении, которое было у меня, они теперь знают, что я представляю угрозу. Но что это за назойливое беспокойство, которое никак не уходит? Это чувство опасности, но размытое. Не уверен. Они делают свой ход, возможно. А это значит, что нужно увести одичалых к югу от стены, пока их не уничтожили и они не присоединились к рядам ходячих мертвецов, которыми распоряжаются иные. Его концентрацию резко нарушили, а видение развеяли, дверь с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель. Его явно неуравновешенный ученик вбежал в комнату. Он фонтанировал гневом, болью и страхом. Ты знал, вижу, ты не очень хорошо воспринял откровение Нида. Жаль. Вздохнув, Нокс поднялся на ноги и повернулся к своему ученику. Если ты имеешь в виду тот факт, что лорд Старк не тот человек, который тебя породил, то да, я знал. Он почувствовал, как гнев Джона преодолевает новую вершину. Как долго ты лгал мне? Лгал? Спросил Нокс, качая головой. Мой ученик, я ни разу не солгал тебе. Ты когда-нибудь слышал, чтобы я называл тебя прямым сыном Эддарда Старка? Хм, нет, не слышал. А что касается того, как давно я обладаю этой информацией, да почти с тех самых пор, как увидел вас двоих рядом. Между вами существует родственная связь, но вы не являетесь прямыми родственниками. С учетом этого, мне потребовалось всего неделя или две чтения недавней истории этих земель, чтобы выяснить, кем были твои мать и отец. Сделав шаг назад, гнев Джона немного утих. Ты можешь определить это, просто взглянув на кого-то. Почему ты не научил никого из нас этому умению? Потому что это бесконечно сложнее, чем просто взглянуть на кого-то. Вздохнул Нокс. Для начала, оба человека должны находиться рядом и обладать приличной чувствительностью к силе, чтобы я мог определить их родство или нет. К тому же два слепка силы должны определенным образом резонировать друг с другом. И единственная причина, по которой я знаю, что искать, заключается в том, что пусть в империи ситхов можно было подняться из ничего, как я, происхождение и семья все же были очень важны, а к тем, кто обладал способностью чувствовать резонанс силы между двумя людьми, относились почти как к королям, потому что они могли определить семейные связи и даже родословную в определенной степени. Лорд Старк, несмотря на то, что его силы находятся в спящем состоянии, силен в силе, как и ты, ученик. Когда вы оба стояли рядом друг с другом в ту первую нашу встречу, ваши присутствия перекликались друг с другом по-семейному, но не так, как это должно было быть между родителем и ребенком. Намекнуть на новую способность, ее вероятное изучение и потенциал обычно этого хватало, чтобы увести потом мысли разъяренного ученика в другое русло, и на этот раз это тоже почти сработало. Почти. Так или иначе, ты знал. Джон почти кричал. Годами. Ты знал, что я не Старк, и ты не сказал мне. Почему? Разве это что-то изменило бы, «Если бы я сказал тебе правду о твоем происхождении, да», тут же закричал Джон, на что Нокс просто уставился на мальчика, заставив его сместить свой вес. «Это бы изменило, что изменило бы, и подумай хорошо над тем, что хочешь сейчас ляпнуть, щенок». Нокс надавил, делая шаг к Джону, ожидая, что его ученик что-нибудь все-таки придумает или сгоряча скажет какую-нибудь чушь. «Ты ничего не можешь придумать, да, потому что это абсолютно ничего бы не изменило. Твое новое положение ничем не отличается от того, когда ты думал, что ты просто ублюдок. Ты не определяешься каким-то именем. Ты тот, кем ты решил быть, и ты все еще сын Эддарда Старка». Джон усмехнулся и отвернулся. «Он не мой отец». Нокс сделал движение, даже не осознавая этого. Тыльная сторона ладони врезала Джона по голове достаточно сильно, чтобы тот упал, перекатываясь по полу. К его чести, Джон попытался ответить. Ключевое слово «попытался». Учитывая его неустойчивое положение, Ноксу было достаточно легко отбить любую физическую или силовую атаку, которую Джон предпринял. И в конце концов, Джон был отправлен лицом в пол, а сапог Нокса уперся ему в спину, удерживая его на месте. «Успокоился», — прорычал Нокс, сильнее надавливая на спину Джона. Джон не кричал и не умолял. Нокс научил его этому. Ситх не показывает слабость от боли. Вместо этого Джон поднял правую руку с вытянутыми наружу указательным и средним пальцами. Знак капитуляции. Убрав сапог со спины Джона, Нокс присел на корточки перед своим сопротивляющимся учеником. «Эддард Старк, твой отец», — произнес Нокс более мягким тоном, пытаясь достучаться до мальчика. «Отец, это не тот, кто кончил в твою мать. Отец, это тот, кто любил тебя и растил как собственного сына. Эддард вырастил тебя вместе с твоими кузенами и дал тебе дом. Он научил тебя сражаться, как вести за собой. Он научил тебя разнице между добром и злом. Если бы кто-нибудь, особенно Роберт, узнал, что твой отец укрывает ребенка Таргариенов, не говоря уже о ребенке Риегора, его ничего бы не спасло. Он мог пойти по легкому пути. Он мог бы оставить тебя в пустыне или с какими-нибудь ничего не подозревающими людьми, или даже отправить тебя в другой замок на воспитание. Но он этого не сделал, потому что он любил твою мать, свою сестру, и тебя он тоже любит, не только как своего племянника, а как сына. Никогда не забывай об этом». Из уст Джона послышалось сопение, отчего щека Нокса дернулась. У него никогда не получалось выйти на эти мягкие эмоции. Из-за своего прошлого и природы ситха, пусть и необычного, подобные проявления он воспринимал как слабости и испытывал к ним злобу на пару с отвращением. Нормальный лорд ситх сейчас бы пустил пару мощных молний силы в расклеивающегося ученика, но Нокс знал, что это хреновый метод обучения. Его собственный мастер таким промышлял, и Нокс его убил, и потому он учился быть другим. Сначала благодаря Ашаре, теперь благодаря Нире, и сейчас надеялся, что не испортит все еще больше. «Неужели я?» — фыркнул Джон. «Неужели мне суждено быть именно мной, быть бременем? Я никогда не хотел, я хотел быть Старком, чтобы мой отец гордился мной». Сев полностью, Нокс выдохнул. «Он гордится тобой, Джон, как и я». На это Джон поднял голову. «Немногие могут пройти через то, что ты прошел под моим руководством, да еще и в столь юном возрасте. Но ты прошел, и ты превзошел все мои ожидания. А что касается имени и титула, то я уже рассказывал тебе, как я пришел к имени Дарт Нокс. До этого у меня было другое имя. Но среди ситхов, когда ты достигаешь определенного уровня, ты отбрасываешь свое старое имя, то, кем ты был раньше, и становишься кем-то новым. Мы делаем это для того, чтобы показать, что наше прошлое не имеет значения. Важно лишь то, кем мы решили стать». Протянув руку, Нокс силой притянул книгу, которую Джон держал в руке, когда только вошел. «От твоей матери, я так понимаю?» — спросил он, на что Джон кивнул. «Читай», — приказал он, заставляя книгу вернуться в руки Джона. «Прошлое имеет значение, Джон, но только как источник знаний. Изучая прошлое, можно учиться на ошибках предков и не повторять их. Учись на том, что случилось, и двигайся дальше, Джон, иначе ты канешь в стагнацию». Встав, Нокс повернулся спиной к ученику и направился к выходу из своих медитационных покоев. Это было странное чувство, желание помочь своему юному ученику справиться с его эмоциональными проблемами, или пустить молнию силы. Но это была битва, которую Джон должен был вести сам. И ситх был уверен, что, победив в этой схватке, его юный ученик приобретет новый опыт. Глава 190. Нокс бесшумно закрыл за собой дверь. Джон остался один. Он сидел в личном кабинете своего мастера, в компании с дневником его матери. «Моя мать», — с грустью подумал он, глядя на невинную, казалось бы, кожаную книгу размером едва ли больше его руки. Так долго он хотел узнать о себе только одно, то, на что большинство не могло ответить, а те немногие, кто мог, отказывались это делать. Но теперь он знал, и знание это было едва ли не хуже, чем неведение. Когда он не знал, кто она, у него все еще оставалась надежда, что когда-нибудь он встретит ее, что она обнимет его и скажет, как она гордится им. Но теперь не было никаких шансов, что это когда-нибудь случится, потому что она мертва. Мертва и похоронена вместе с братом и отцом в склепах Винтерфилла. Борясь с болью и страданиями, которые снова грозили захлестнуть его, он сосредоточился на небольшой княженце, лежавшей перед ним на столе. Она выглядела так же, как и любая другая маленькая книга, но для Джона эта вещь вполне могла быть замаскированным иным. Может быть, это расскажет ему, почему она сделала то, что сделала. Почему началось восстание, стоившее стольких жизней? Хотел ли он вообще знать, презирала ли она его за то, кем был его отец? «Я ничего не узнаю, если и дальше буду сидеть как тюфяк». Джон тряхнул головой и сделал несколько глубоких вдохов, открывая книгу. В то же время слова, которые недавно сказал ему мастер Нокс, вновь пронеслись в голове. «Двигайся вперед, Джон. Стагнация, смерть. Извлекай уроки из прошлого, но не бойся его». Его решимость пошатнулась, когда он взглянул на аккуратный, но небрежный почерк на первой странице. «Почерк моей матери», — он сглотнул. Его пальцы обводили буквы, как будто они могли соединить их двоих через барьер жизни и смерти. «О, ради всего святого, Джон!» — проклял он себя, осознав, что до сих пор не прочитал ни одного слова на странице. «Как сказал бы учитель, будь мужиком или пойди нахер, а теперь читай эту ебаную книгу, сын мой боги!» Как странно это говорить, хотя ты все еще растешь в моей утробе, мне кажется, что я уже так много о тебе знаю. Ну, наверное, так и есть. Наверное, большинство людей подумают, что я сошла с ума. В конце концов, я уже много лун заперта в этой забытой богами проклятой башне, и мне ни с кем поговорить, кроме трех королей, которые довольно впечатляюще имитируют деревья боги, я и впрямь брежу. Видишь ли, сын мой, мне снились волчьи сны. Как Таргариены издревле видели драконьи сны, так и у Старков часто появлялись те, кто мог видеть волчьи сны. И я думаю, что на этот раз я та, которому досталась эта проклятая сила. Но, думаю, все не так уж плохо. Я видела тебя, сынок. Я видела, что ты родишься мальчиком и будешь расти со своими кузенами в Винтерфилле, нашем доме. Я видела, каким храбрым и добрым человеком ты станешь. Но за это знание пришлось заплатить большую цену. Ценой знания того, что я не переживу твоего появления на свет, и эту цену я с радостью заплачу, и чтобы кто ни пытался тебе сказать, я не жалею об этой плате, потому что я люблю тебя больше, чем свою собственную жизнь, потому что ты, моя жизнь, сын мой. Сделав паузу, Джон несколько раз вздохнул. Она знала, что не выживет, родив меня, и она не ненавидела меня, она даже не знала меня и, но она сказала, что любит меня. Я предполагала, что большая часть моей писанины звучит как бред сумасшедшей женщины, и читая то, что я уже написала, я могла бы согласиться с этим утверждением. Но, опять же, я заперт в этой башне уже несколько месяцев, и только мои собственные мысли могли составить мне сколько-нибудь значимую компанию. Так что прости, если многое из того, что ты прочтешь, будет бессмыслицей, или если повествование получится рваным. Но я хочу, чтобы ты все прочитал до самого конца, чтобы ты узнал правду о том, что произошло, и об обстоятельствах твоего рождения. Хах, лихо я закрутила, да, а вот с чего начать, не знаю. Полагаю, я могла бы начать с того момента, когда была еще совсем маленькой девочкой в Винтерфилле. Я всегда отличалась от других девочек в замке и зимнем городе. Я не хотела заниматься рукоделием, слушать стихи и заниматься прочим дамским дерьмом, на чем настаивал наш проклятый южный мистер, у которого было свое видение леди. Я хотела быть во дворе, тренироваться с моими братьями и стражниками. Я хотела охотиться на оленей, кабанов и прочую живность. Я хотела отправиться на своем коне на край земли и уплыть за закатное море, чтобы посмотреть, что там есть. Меньше всего мне хотелось оказаться в клетке, в которую многие девушки добровольно запирают себя. Но, повзрослев, я поняла, что такие фантазии неосуществимы. По крайней мере, не для меня. Благородная кровь – это дар и проклятие. Дар, потому что у нас есть привилегии, которых нет у других. А проклятие, потому от нас много ожидают, и мы должны этим ожиданиям соответствовать. И дело не только в том, что правильные занятия леди мне не нравились. Примерно в то время, когда у меня началась лунная кровь, не кривись, сынок, появится жена, свыкнешься с этим феноменом, все остальные девушки начали сплетничать то о стражниках, то о конюхах или, возможно, даже о сыне лорде или сразу о двух, но я просто не была заинтересована в них, по крайней мере, не так, как другие девушки. Все они хотели украсть поцелуи, а может и нечто большее. Ну а я хотела взять меч или дубинку и хорошенько с ними подраться, а потом выпить рок-эля. Но потом этот азарт и веселье развеялись, и на их место пришли злоба и непонимание. Случилось это после того, как я подслушал разговор двух стражников Винтерфилла о их недавней поездке в бордель в Зимнем городе. Ей-богу, судя по тому, как и что они говорили, они считали девушек, которые там работали, не более чем дырками, которые можно использовать и выбросить. И они были не одиноки в таком подходе и видении мира. После первого раза, я стала все чаще и чаще подслушивать чужие разговоры. Я надеялась, что эти двое были просто исключением, а не нормой. Но нет, я ошиблась. Они были практически нормой. Даже несколько сыновей лордов говорили о своих женах, обрученных или шлюхах в том же духе. Так что если раньше я считала мужчин своими лучшими друзьями, то в общем, мое мнение о них стало резко негативным. Затем наступил день, который я ждала, но все равно боялась всеми фибрами своего существа. День, когда мой отец притянул меня к себе и холодно и спокойно сообщил, что через несколько лет, когда мне исполнится 10,5 лет и я смогу спокойно выносить ребенка, я выйду замуж за Роберта Баратиона, наследника Штормового предела и лорда Штормовых земель. Все, меня выкинули из дома. Вот так просто. Лианна, ты выйдешь замуж за Роберта Баратиона, будешь трахаться с ним и родишь ему сына. Уходи. Глава 191. Затем наступил день, который я ждала, но все равно боялась всеми фибрами своего существа. День, когда мой отец притянул меня к себе и холодно и спокойно сообщил, что через несколько лет, когда мне исполнится 10,5 лет и я смогу спокойно выносить ребенка, я выйду замуж за Роберта Баратиона, наследника Штормового предела и лорда Штормовых земель. Все, меня выкинули из дома. Вот так просто. Лианна, ты выйдешь замуж за Роберта Баратиона, будешь трахаться с ним и родишь ему сына. Уходи. Конечно, разговор был не совсем таким, но если я и преувеличила, то совсем немного. Следующие 2 месяца я провела в раздумьях о том, каким будет мое будущее. Во мне теплилась надежда, что, поскольку Роберт был братом не до по духу, то он будет хорошим человеком. Даже если мысль о том, чтобы быть с ним, а точнее, с любым мужчиной, меня не устраивала, я бы смирилась с этим, если бы он был хорошим человеком. Потом было путешествие в Харренхолл. Мой отец послал меня, Брандона и Бенджина представлять дом Старков, и мы должны были встретиться с Нидом и моим будущим суженым, как только окажемся там. Когда я впервые увидела Роберта, то, честно говоря, поняла, почему многие девы были в него влюблены. Высокий, сильный, и я могу признать, что он был очень красив, но я все равно не почувствовала ни искры между нами, ни интереса, когда нет нас представил. Но он был достаточно приятен и вежлив, по крайней мере, какое-то время. Он сказал, что любит меня, хотя до этого мы никогда не встречались. У меня в голове зазвенели колокольчики, и чем больше мы разговаривали, тем больше я понимала, что ему нравится фантазия обо мне, не я сама. Потому, как он смотрел на меня, как отвечал на все мои вопросы, я поняла, что ему нравится идея претендовать на волчицу Винтерфилла, а не жениться на Лианне Старк. И моя неприязнь к нему закрепилась в ту самую ночь, когда он попытался навязаться мне. Ну, он не настаивал на сексе, но он был очень настойчив, используя свои руки и рот, и не остановился, пока я не отвесила ему крепкую пощечину и не убежала. Я рассказала братьям о случившемся, и Брандон выглядел готовым пойти и убить неудачливого суженного. Но нет, самый терпеливый из нас сумел успокоить брата. Он объяснил, что Роберт, вероятно, немного перебрал с выпивкой, что нисколько меня не успокоило. Но в конце концов я решила дать этому олуху еще один шанс и пошла к его палатке, чтобы поговорить с ним. Тогда-то я и узнала, что он был не с одной, а с двумя шлюхами. Судя по тому, как он называл их обеих, Лена, и как его люди, стоявшие на страже, морщились, пока я некоторое время стояла рядом и слушала его распутство, шлюхи были очень похожи на меня. После этого я поняла, что обречена на брак с человеком, которого мне очень хочется прирезать. Пальцы Джона невольно согнули края дневника. Его гнев был нарастал. Появилось желание схватить самую быструю лошадь и отправиться в Королевскую гавань, чтобы стать вторым цареубийцей. Каким-то образом ему удалось побороть желание выпотрошить короля и продолжить чтение последних записей своей матери. На следующий день начинался турнир, и, несмотря на то, что он не объявлял о своем приезде, безумный король, очевидно, решил приехать на него. Когда я впервые увидела этого человека, я чуть не спросила Брандона, почему нищий выдает себя за короля. Его волосы были длинными и взъерошенными, ногти почти невероятно длинными, и выглядел он никчемно. По сравнению с ним его сын, коронованный принц, был именно таким, каким я представляла себе королевскую семью, когда думала о ней. Он был первым мужчиной, которого я посчитала действительно красивым, но он выглядел блекло по сравнению со своей женой, нашей будущей королевой Лией Мартел. Она была олицетворением красоты и изящества. Кроме прибытия короля, больше ничего примечательного не произошло, пока той ночью я не застала трех оруженосцев, избивавших одного из знаменосцев дома Старков по имени Хоулинтрид. Мне удалось прогнать их, назвав свое имя, и лично разобраться с Хоулиндом. Тот сказал, что ему нет дела до избиения, но мне было наплевать. И как обычно, волчья кровь вскипела во мне. Поэтому я совершила безумно глупый поступок, но также он был величайшим в моей жизни. Сначала я нашла доспехи, затем одолжила коня, и на следующий день я выехала на турнир, провозгласив себя рыцарем смеющегося дерева, и бросила вызов трем рыцарям, чьи оруженосцы победили Хоулинда накануне вечером. Ох и надрала же я им задницы. Но восторг от победы пропал, как только король потребовал, чтобы я сняла шлем и представилась. Я не могла этого допустить и побежал. Я успела бросить коня и как раз собирался бросить доспехи в око богов, когда меня нашли. Никто иной, как принц Риегар, принцесса Илья и два королевских гвардейца. Мне конец, и я знала это. Но потом случилось то, чего я никак не ожидала. Илья обняла меня и велела Риегару и королевской гвардии бросить доспехи в озеро и никогда не говорить о них. Принц даже добавил, что возьмет мой щит как доказательство моего бегства. Я была в шоке. Я не понимала, почему они мне помогают. Но пока королевские гвардейцы, которыми, как я позже узнала, были сир Артур Дейн и принц Льюин Мартилл, бросали мои доспехи в озеро, Илья провела меня в неиспользуемый проход, ведущий обратно в Харренхолл, и помогла привести себя в порядок и переодеться. И этот момент стал началом всего, как хорошего, так и плохого. Я спросила Илью, почему она помогает мне, но она просто улыбнулась и сказала, что понимает, через что я прохожу, и что она восхищается мной. Мной. Принцесса Дорна и будущая королева Вестероса восхищалась мной. И хотя я думала, что после той единственной встречи больше никогда ее не увижу, я ошибалась. В течение следующих нескольких дней принцесса, казалось, всегда была рядом, и она постоянно приглашала меня выпить с ней чаю, или прогуляться, или еще что-нибудь. Мы разговаривали, боги, мы много разговаривали, и благодаря ей я узнала о себе больше, чем когда-либо думала. Я рассказала ей обо всем, о своих мыслях о браке и о мужчинах в целом, а она просто стояла и слушала. И в конце концов она объяснила, почему я так отличаюсь от всех остальных дам. Я была, по выражению Эли, леди для леди. Я не поняла. Тогда она попробовала еще раз объяснить и сказала, что я предпочитала быть мужчиной в обществе женщины, а не женщиной в обществе мужчины. Но я опять не поняла. А вот следующий вопрос, который она задала, все расставил по своим местам. Она спросила, если бы у меня был выбор, с кем бы я предпочла целоваться и спать, с ней самой или с Риегаром?